Глава вторая. На следующий день Джо решил все же разобраться с системными сообщениями. Вкладка настроек персонажа предлагала распределить 20 очков навыков по одному на каждый полученный уровень, а знакомый голос порекомендовал найти мастера для получения первой профессии сразу после вызова настроек. Справка, как всегда, пришла на помощь. В игре у каждого персонажа имелось 5 базовых характеристик, рост которых был возможен 2 способами. В ходе игрового процесса, подвергаясь нагрузкам и трудностям боя, или путем вкладывания очков навыков, получаемых за каждый уровень. Очки навыка давали сразу плюс 10 к базовой характеристике, а естественный прогресс, завязанный на поведении и действии игрока, шел только по единице. К тому же сложность получения новых очков росла в геометрической прогрессии. Чем больше получено, тем больше требуется усилий для получения очередных. Сами характеристики отвечали за возможности персонажа. Путем хитрой игромеханики рассчитывались урон и вес переносимых предметов в зависимости от силы. Выносливость отвечала за количество здоровья и общую прочность организма. Ловкость объединяла аж 3 параметра – точность, скорость и шанс увернуться от атаки. Традиционные магические параметры – интеллект и мудрость – были ответственны за мощь магии и объем запасов маны, соответственно. В гайде был намек на дополнительное скрытое влияние характеристик, но какое именно умалчивалось. Перераспределить параметры повторно было нельзя, так что к выбору стоило отнестись крайне ответственно. Джо внимательно прочитал перечень и с осторожностью, свойственной обращению с новой техникой, повысил ловкость. «Все-таки с точностью надо что-то делать». Потом, вспомнив гонку в лесу, дыхание чудовищ на затылке и так не хватавшую ему в тот момент скорость, еще раз повысил ловкость. Перед глазами всплыл образ зубов лесных чудовищ, и Джо вновь повысил ловкость, повышая шанс увернуться от атаки. Да кого он обманывает? Встречи нос к носу с этими мутантами человек просто не переживет. Все в ловкость! С новыми параметрами дело по загону монстров в ловушку пошло бодрее. Гонки со зверьем все еще добавляли нехилую долю адреналина, но Джо теперь обгонял с солидной форой даже самого шустрого обитателя леса. Под изумленным взглядом коменданта Северных Ворот, который, кстати говоря, все еще отказывался разговаривать со своим шерифом, сотни монстров находили свой последний приют на дне ямы с кольями. Вскоре Джо столкнулся с новой проблемой. В ловушке скопилось много мусора, значительно поднявшего уровень дна ямы по отношению к кольям. Плюс к этому часть кольев изрядно истрепалась, некоторые обзавелись солидными трещинами и грозились вскоре развалиться. Следующий день был полностью посвящен делу выгребания разнообразного хлама из ямы. К полуночи на земле громоздилась солидная куча шкур, клыков, панцирей, рогов лесной нечисти. Причем на дне так и не нашлось остатков звериных туш, а сами шкуры были тщательно выскоблены. Факт отсутствия павшего зверья Джо еще мог как-то объяснить ночными падальщиками, но вот другие предметы, чистенькие, без единого пятнышка крови, озадачивали его. Хотя все это меркло перед найденными на дне ловушки доспехами и оружием, явно людскими. Джо живо представил, как коварное зверье в один трагический день ворвалось на улицы города и сожрало воинов-защитников вместе с амуницией. Людская храбрость достойна уважения. Так что на следующий день к западу от города шерифом было создано небольшое католическое кладбище, где под речитатив «Аве Мария» Джо отдал последние почести захороненным в могилах вещам героев. Шкурами шериф выложил полы в своем уютном двухэтажном доме на главной площади. Дом шерифа, подаренный Лоренсу вместе с должностью, имел немалые размеры и включал в себя фруктовый сад на заднем дворе вместе с хозяйственными постройками. Но самому Джо хоромина казалась слишком большой и какой-то безжизненной, неуютной, так что он с немалым энтузиазмом начал придавать индивидуальность своему новому жилью. На стенах разместились трофейные когти монстров, соединенные в общую веревочную связь. Плитками легкого металла, изредка попадавшимися на дне ямы, Джо выложил пол на кухне. Увы, готовить он не умел, так что кухня имела исключительно декоративный характер. Да и кушать в игре Джонатан еще ни разу не пробовал. Попросту сторонился экзотики виртуального мира. В стандартном программном обеспечении корабля все блюда были привычными и составляли часть личности капитана, хоть Джо прекрасно отдавал себе отчет, что любое поглощение пищи в коконе просто запускает механизм подпитки организма концентратами. День за днем шериф боролся с лесными врагами города, но их не становилось меньше. Все чаще в яме ему попадались вещи людей, бережно переносимые и погребаемые на угнетающе быстро разрастающемся кладбище. Джо стал плохо спать. Неспособность победить проблему сильно била по его самолюбию. Наконец он решился спросить совета у Бриджит. «Привет, красавица! Не дашь совет старику?» Дозвониться до девушки удалось не сразу, что добавило смущение в голос капитана. «Мистер Лоренс, рада вас слышать. Чем могу помочь?» По усталому голосу Бриджит было понятно, что не сильно-то она и рада кому бы то ни было. «Я вас не разбудил? Простите, совершенно потерялся во времени с вашей игрой», — смущенно пробормотал Джо, только сейчас обратив внимание на часы. «Ничего страшного, я сама только-только вышла из игры. Так в чем проблема? Убивают высокоуровневые персонажи?» «Нет, нет, я тут взял работу в городе, и у меня с ней не ладится». «Сложное задание. Рекомендую справочные материалы игровых гильдий. Они отражают прохождение большинства распространенных заданий». «Да ничего сложного, бить зверье у города. А проблема в том, что я уже целый месяц уничтожаю монстров, а они все не кончаются. Гуляют прямо в 10 метрах от городских стен, вы представляете себе? Ведь такого не бывает. Они должны были давно откочевать в другое место». «Джонатан, вы сумели меня рассмешить. Монстры не должны кончаться, это же игра!» – заливисто рассмеялась девушка. «Но они нападают на мой город!» – возмущенно произнес Джо. «А-а-а! Сценарий с нападением. Это значит, что главный босс монстров, находящихся рядом с городом, живой. Обычно босса убивают достаточно быстро, и ситуационное задание закрывается. Странно, что у вас он стоит живым месяц». «Босс, говорите?» Голос Джо изменился и приобрел стальные нотки. «Я покажу ему, кто босс в моем городе». «Спасибо, Бриджит, ты мне очень помогла». Перед началом большой охоты, как окрестил ее Джо, он дисциплинированно перешерстил все популярные базы данных во Вселенной, но так и не нашел упоминаний о королевстве Атека и каких-либо заданий с ним связанных. Не то чтобы он надеялся найти что-то стоящее, просто привык доверять словам более опытных коллег, не обращая внимания на их возраст. Заодно посмотрел руководство по развитию персонажа, но в его городе так и не нашлось людей с именами, указанными в руководстве для новичков. Расспросы жителей города ни к чему не привели, люди уклонялись от беседы со своим шерифом как только могли. «Очень подозрительно», — решил для себя Джо. Поведение жителей весьма напоминало страх перед представителем закона. Неужели все горожане замешаны в чем-то криминальном? Может, поэтому до него в городе не было шерифа? И самое жуткое, а что, если старого шерифа убили сами жители, и сейчас за спиной Джо зреет новый заговор? Шериф пообещал себе взяться за распутывание этой тайны сразу, как решит проблему с набегами на город. На рассвете он пошел в разведку. Ночные хищники завершали охоту, дневные еще сонно ворочались в логовах, не подозревая, что рядом идет главная погибель всех чудовищ и благородный защитник людского рода, активно почесывающийся от сотен комариных укусов. Мелкая мошкара, видимо, не спала вообще никогда. Джо шел ходко, удерживая стабильные 2-3 километра в час, что обычному человеку по такой-то чащобе было бы вовсе непросто. Сказывалась вбитая в потолок ловкость. Все очки навыков, полученные за последние 64 уровня, пошли именно на нее. Вскоре Джо чуть ли носом не наткнулся на огромного черного дракона, уютно свернувшегося вокруг деревянного сундука. «Дракон!» Лежал на белом песке, в тени деревьев. возле большого лесного озера. Вороненые бока рептилии мерно вздымались в такт дыханию. Хвост дракона изредка шевелился, очерчивая полукруг на песке. Отчаянным рывком Джо закинул свое тело обратно в чащобу, искренне надеясь, что зверюга его не услышит и не почует. Четыре крыла монстра прозрачно намекали шерифу, что уловка с земляной ямой тут не пройдет. Да и что вообще может пронять такую мощную тушу? Требовался план. Лоренс с головой залез в интернет в поисках стратегии, но люди почему-то не охотились на огромных черных драконов средневековыми методами, предпочитая расстреливать из тяжелого оружия крупных представителей ксенофауны, а способы для ловли мелких птиц Джонатану не подходили. После этого Джо спросил совет на популярном игровом форуме, внимательно прочитал скинутые ему ссылки на гайды, терпеливо продирался через игровые термины. В итоге все описания сводились к тому, что необходима группа минимум в 50 человек, в составе которой обязательно должны были быть два воина со щитами с уклоном в защиту, а также 6 персонажей с различными умениями, ослабляющими защиту у цели. Джо вернулся на форум, поблагодарил советчика и поинтересовался способами убийства крылатого монстра одним человеком, после чего некоторые почему-то стали вспоминать какого-то тролля, а один парень придрался к орфографии и обозвал его школотой. В общем, помогли, как могли. Не добившись помощи на стороне, шериф стал ваять очередную западню. Золото лилось в карманы работников городской кузни и гильдии мастеров, трещали срубаемые деревья, мелькал по пути то в лес, то из леса, вооруженный очередной деревянной заготовкой шериф. На обратном пути Джона часто сопровождали 2-3 зверушки. Ходить с тяжелыми бревнами на плечах само по себе нелегко, а делать это незаметно и вовсе подвиг. Даже игра все еще исправно начисляла ему бонусные поинты к ловкости, силе и выносливости, хотя этот процесс давненько должен был серьезно замедлиться. Пришлось вырыть еще несколько ловушек на ключевом направлении и посвящать часть дня их очистке. Монстров было порядочно. За 2 недели подготовки успел капнуть юбилейный 100-й уровень. Джо с удовлетворением коллекционера рассматривал 1000 очков ловкости от поинтов и дополнительные 240 от собственных усилий. Интересно, это много или мало? «Поздравляю, шериф!» — крикнул голос откуда-то сверху, и Джо удивленно повернулся. Комендант Северных Ворот сам первым с ним заговорил. Это следовало отметить, к тому же приготовления к большой охоте почти завершились. Набрав слабенькой браги в городской таверне, он завалился прямо к коменданту. Мужик долго отнекивался, но против интернационального «ты меня уважаешь» не устоял. Как можно не уважать своего же шерифа на глазах стражи с сотнями приканчивающего чудовищно сильных монстров? Так что набрались они вдвоем знатно, взяв количеством выпитого. К утру комендант по секрету, как лучшему другу, как брату, как человеку, которого безмерно уважает, передал Джонатану карту забытого поселения древней расы. Карта автоматически записалась в профиль игрока, а уже ненужный ветхий свиток пошел на самокрутки, частью совместно выкуренной на манер трубки мира, частью отправленной хозяйственным Джоном в кошелек про запас. Настал самый ответственный момент большой охоты. В утренние часы Джо осторожно собирал на противоположном от дракона берегу монструозную конструкцию. День за днем десятки деревянных и стальных заготовок превращались сначала в огромный плот с сотней усиленных ловчих петель, а потом плот украсился мачтой с тяжеленной металлической цельнолитой бадьей. Через 10 блоков, сантиметр за сантиметром, Джо поднимал неподъемную тяжесть на самую вершину мачты. К 5-му дню конструкция была спущена на воду и выведена на центр озера. Заметно волнуясь, Шериф встал на центр плота и кинул шишкой в дракона. Несмотря на большую дистанцию и небольшой вес снаряда, первый же удар попал по маковке рептилии, сопровождаясь системным сообщением «Критический удар». Долину огласил яростный рев разбуженного зверя. Джонатана аж живот скрутило. Дракон распустил крылья, воздел морду к небу и с очередным криком выпустил конус пламени ввысь. «Твою же!» Он огнедышащий, понял Джо и начал искать кнопку выхода из игры. «Вы не можете выйти из игры, находясь в состоянии боя», — поведал ему ехидный игровой голос. «Я принимаю бой!» — взял себя в руки Джо. «Если зверушка не сожжет плот и его самого, то у него еще остаются шансы». Одна за другой шишки отправились в полет к морде беснующегося существа, врезаясь в чешуйчатое тело критическими ударами аж на целых 4 урона. Из 120 миллионов здоровья зверя. 30 миллионов шишек», — прикинул Джо. «В лесу их столько нет». Он дождался, когда дракон взлетит в воздух и прыгнул в озеро. Небольшой буй соединял канатом плот с камнями на дне. Пользуясь этой заготовкой, шериф быстро достиг дна и затаился. В небесах ярилось могучее животное. Хоть бы», — думал Джо и автоматически отсчитывал секунды. Через 300 секунд система заставит его вынырнуть. Именно столько давал его уровень выносливости. Знал бы, что так выйдет, вложил еще пару десятков пунктов, но уже поздно. Дракон кружил над плотом, высматривая жертву. На четвертом круге, у Джо оставалось 40 секунд дыхания, дракон таки сел на край плота. Мгновенно неустойчивая конструкция, движимая огромной массой стальной заготовки на вершине мачты и тяжестью зверя, перевернулась. Ловчие петли надежно схватили лапы монстра и утащили зверя под воду. Прямо над Джонатаном под водой ярилось черное создание, пытаясь то выбраться на поверхность, то достать зубами самого Джо, потихоньку отплывавшего ближе к берегу. Но нелепые взмахи крыльев в толще воды не могли вернуть дракона на свободу, а лапы монстра плотно удерживались ловчими путами, основательно в несколько петель запутавшими их. Джо выбрался из воды. Его ощутимо трясло, то ли от озноба после купания в глубоком холодном озере, то ли от пережитого напряжения. На глади воды изредка подрагивал плот. Монстр все еще боролся за жизнь, постепенно погибая в чужеродной водной среде. В душе Лоренса любопытство, призывавшее досмотреть схватку, воевалось чувством самосохранения, настоятельно требовавшим бежать, покуда рептилия скована путами. Уверенность в собственном плане и нотка авантюризма в характере галактического шахтера решили в пользу любопытства. Потянулись долгие часы ожидания. Через 6 часов система показывала знакомую картину. Один пункт здоровья. Один вопрос беспокоил шерифа. Как же теперь добить дракона? Джо взял один из брусков, оставшихся после стройки плота, и нырнул в воду. Таймер вновь начал отсчитывать 5 минут. Шериф осторожно проплыл над самым дном, с изрядным опасением оглядывая черную тушу над своей головой. Идея стукнуть монстра бревнышком уже не казалась удачной. Да, у дракона оставалась всего 1 единица здоровья, но даже немаленькая полена смотрела щепкой рядом с гигантской тушей. В очередной раз собравшись с духом, Джо поплыл в сторону еле шевелящегося монстра. Тело дракона было вытянуто вертикально, головой ко дну. Дракон, казалось, отказался от борьбы, но вид его морды внушал первобытный страх. В 5 метрах от цели Джо совсем замедлился. Удерживаясь за канат, закрепленный на дне, он сантиметр за сантиметром подкрадывался к своей добыче, потихоньку замахиваясь орудием убийства. Дракон открыл глаза и посмотрел ему в глаза. Джо от шока выпустил веревку и брусок из рук и поплыл прямо в пасть монстру. Пузырьки воздуха с текстом «Твою же да» понеслись к поверхности озера. Изрядно глотнув озерной водицы и адреналина, шериф выдал хук правой по нижней челюсти дракона. «Хотя бы умер в бою. Почетно!» — пронеслась мысль в голове Лоренса, и он зажмурил глаза. Но ничего не происходило. Джо осторожно осмотрелся. Дракона просто не было. Плод есть, а дракона нет. Кроме того, солидный лог системных событий заполнил треть обозримого игроком пространства. «Поздравляем вас! Вы победили сумеречного повелителя небес! Получено легендарное достижение! Легендарный кулак сразить босса одним ударом руки! Получено леген...» И прочая ерунда, которую Джо каждый раз проматывал, так как совершенно не понимал, как высчитывать те процентные прибавки, которые они дают. А спросить у Бриджит стеснялся, каждый раз вместо звонка обещая себе плотно засесть за механику игры. Еще одна строка привлекла его внимание. «Системное сообщение. Недостаточно места для размещения награды. Награда за убийство сумеречного повелителя небес помещена в личную сумку предводителя рейда». Выбравшись на берег, Джо с интересом заглянул в напоясный мешочек. Он уже привык, что в кошелек вмещается куда больше предметов, чем можно предположить по внешнему виду. На самом верху кошелька его ждали сапоги сумеречного повелителя небес, куртка с таким же пафосным названием и еще некая горка предметов, которые он просто побоялся вытряхивать на берег озера. Вдруг монеты улетят в воду, ищи их потом. Сапоги Джо примерил сразу же. Его ботинки, которые он не снимал с начала игры, уже практически развалились и основательно мозолили ноги. Обувь подошла, как влитая, мягко обнимая ноги. «Хорошо-то как», — вздохнул Джо. «У меня в реальности и то похуже были». Шериф уже хотел возвращаться в город. Дело сделано. Весь следующий месяц враг не побеспокоит сон жителей. Как вдруг его внимание привлек сундук, рядом с которым раньше лежал дракон. Джо еще помнил детские сказки о любви драконов к золоту и целеустремленно направился к очередному трофею. Все-таки на постройку плота, который, кстати говоря, был аккуратно закреплен поближе к берегу до следующего раза, он потратился изрядно. Следовало компенсировать потери. Внутри, к его удивлению, оказалось крупное яйцо. Черное, с неширокими белыми полосами. Система определила его как «яйцо детеныша сумеречного повелителя небес». Держать своего птенца в сундуке, да как так можно? «Вы были плохой матерью, мэм», — сказал Джо в сторону озера, а потом с любовью посмотрел на обновку. «Но стали отличными сапогами». Яйцо в итоге он взял с собой, закутав в куртку и поместив в кошелек, чтобы не разбилось. «Интересно, а бревна можно было таскать в кошельке?» — озадаченно подумал Джо, наблюдая, как немаленькое яйцо, обернутое курткой, спокойно пролезает в узкую горловину мешочка. «Жаль, золота нет. Но зато вечером будет шикарная глазунья. Интересно, как его фантазия отреагирует на такое блюдо?» «В конце концов, — подумал он, — беззащитное яйцо все равно съедят хищники. Так почему бы этого не сделать мне? По пути?» Джона не отпускало ощущение, будто он что-то упустил. Рассматривая ситуацию так эдак, он все же понял причину своего беспокойства. Название полученной одежды. Предположим, дракон съел путника в одежде из драконьей шкуры, но почему система назвала это наградой? Ведь это чужие вещи. Чья-то личная трагедия. Семья ждет весточки от пропавшего кормильца или хотя бы возврата вещей павшего. Требовалась консультация Бриджит. После разговора с оглушительно смеявшейся девушкой, пунцовый от стыда шериф практически бегом добрался до города, сразу свернул к кладбищу, снял с могил кресты и с хозяйственной рачительностью перенес их в подвал своего дома. Для проверки сунул пару крестов в мешочек, влезли без проблем. Да, все страннее и страннее. Вечером Джо с немалым энтузиазмом, подкрепленным яркими эмоциями после разговора с девушкой, взялся за гайды по игре. Ему предстоит провести во вселенной долгие месяцы, так что информация была крайне необходимой. Увы, про город Атека по-прежнему не имелось ни малейшей информации. Игроки на форумах удивленно разводили руками, переспрашивали названия и координаты, иногда предлагая созвучные места, но в итоге никто помочь не смог. Разве что появились старые советчики, памятные по теме об убийстве дракона, и иронично спросили об успехах одинокого воина. Джо дисциплинированно отчитался об успешном рейде, перечислил все выпавшее, полученные легендарные достижения, после чего минуту обновлял страницу, пытаясь избавиться от крупной таблички посредине экрана «Бан на сутки, тролль». Обычные гайды по классу «Человек» воспринимались так, будто школьнику дали том по высшей математике. Вроде и буквы знакомые, и отдельные слова, но не хватало целого пласта информации, например, по профессиям, которые следовало брать в стартовом городе. Дневной забег по улицам Атеки показал, что стартовым его назвать точно нельзя. Нужных учителей банально не было. А ведь на профессиональных умениях строилась вся игра. Большинство гайдов сразу же переходили в разряд бесполезных. Ко всем странностям этого дня прибавилось то, что после смерти дракона жители заговорили с шерифом. Быть может, раньше они были угнетены угрозой, нависшей над городом, и потому не верили власти. Возможно, что так и было, но шериф решил все же приглядывать за своей спиной. Мало ли что. Группа измученных искателей еле перебирала ногами. Позади были сотни километров смертельно опасной чащобы, унесшей жизни 15 человек из 18, двух групп по 9 человек, вышедших в поход к новым землям. Дикие монстры имели феноменальные защитные способности ко всем видам оружия, превращая для игроков каждый бой в поединок со смертью. В ходе рейда способности воскрешения были надежно блокированы системой, так что любая ошибка могла обернуться трагедией, но риск стоил того. Победитель получал все – славу, деньги, титул первооткрывателя и, самое ценное, доступ к сотням новых заданий, оружию и броне. Последние два дня трое друзей передвигались еле-еле, огибая по широкой дуге любое подозрительное место. Близость цели придавала силы упорства. Миссия завершилась внезапно. Только что они крались по мглистой чащобе, но вот пара шагов, и перед ними высятся стены могучего города. «Вы открыли королевство Атека. Вы открыли город Атека. Поздравляем вас! Ваши имена занесены на доску почета!» Еще никогда системный голос не казался им настолько сладостным. «Да!» — орал Лео, подкидывая в воздух кинжалы и ловко подхватывая их у самой земли. «Ура!» — вопила Тасия, кружась и подбрасывая ввысь то, что нашлось в карманах, в основном золотые монеты и набранные в ходе рейда кольца и самоцветы. «Всех поздравляю! Да, да, знаменательный день!» Гном Эбер незаметно собирал выкидываемые Тасией ценности. «Ух, устала-то как!» Тасия улеглась прямо на траву и радостно смотрела в небо. «Мы все-таки первые!» «Да, да, это прекрасно!» Радовался гном, пересчитывая неожиданную прибыль. «Есть проблемы!» Послышался озадаченный голос Лео. «Что такое?» Девушка с неохотой поднялась. «А вот», — кивнул эльф на странную табличку прямо рядом с воротами города. «Кажется, мы не совсем первые». На деревянной табличке довольно аккуратно были выведены слова «Добро пожаловать в Атека-Сити! Население — 1 человек. При чрезвычайной ситуации звонить 911. Колокол справа. Шериф Джонатан Лоренс, дом 5, главная улица, Атека-Сити, Атека-Кингдом». «Но достижение-то мы получили?» — настороженно спросил гном, заново проверяя системные сообщения. «Достижение на месте», — Лео успокоенно вздохнул. «Ребята, вдруг программисты шутят? или новое задание. Сейчас все узнаем». Тасья взяла в руки массивный бронзовый колокол, действительно нашедшийся в траве справа от таблички. «Так и будете смотреть? Он тяжелый, помогайте». Глубокий колокольный звон поплыл по улицам города.